Душа Иннокентия откликалась на зов простого народа. Ему был близок и дорог этот мотив. Но Иван Андреевич на корню отсекал подобные вызовы. Только к олигархам и на корпоративные мероприятия, провозгласил бывший астроном. С тех пор, как Кеша вернулся с Клязьминского водохранилища, Потеряев у нас дневал и ночевал. Спал на диване в кухне, гулял с Герасимом, бегал в магазин, а на семейных встречах проводил с нами астрономические беседы. «Знаете ли вы, — говорил он, пьянея от вина и всеобщего внимания, — что Земля была когда-то исполинским яйцом. В порыве гениальности это открытие совершил Рудольф Штайнер. Да-да, раньше Земля была гораздо живее. Она целиком и полностью была проникнута жизнью. И оживотворяла ее Луна. Все были околдованы речами Потеряева, но его лекцию без конца прерывали телефонные звонки. Мужику с Луной поднимать трубку не полагалось. Заказы принимал Иван Андреевич. Только Андреевич, меня Потеряев не подпускал к телефону, ибо он один из нашей флебустьерской команды, навострился вытряхивать из клиента предоплату. «У нас предоплата», — сразу предупреждал он. «Но если ваше сердце не дрогнет, и вы не испытаете поэтическое чувство, мы вам вернем ваши деньги». «Где же должна была находиться Луна, чтобы оживотворять Землю?» — шепотом спрашивал у нас Андреевич, записывая адрес клиента в корабельный журнал. «Внутри Земли, дорогие мои, Луна была растворена в этом сгущенном супе, который являла собой Земля, и хотя она еще не имела границ, но обитала внутри Земли в качестве более плотного шара. Алло!» Отец поп-звезды Кассиопеи, король куриных окорочков, лично просил мужика с Луной подъехать на день рождения Касси в полночь на телеге, запряженной простой деревенской лошадью в серебряный бор. Лошадь и телегу уже купил. Сколько это будет стоить? 600 баксов? Всего-навсего? «Надо нам увеличивать стоимость наших услуг», — говорил повседневным голосом Андреич и вдохновенно продолжал. «Но Земля извергла Луну. Это факт. А факты — упрямое дело. И сегодня можно увидеть по впадине на Земле и по разрыву между континентами, что Луна когда-то вылетела оттуда, где находится Тихий океан». Вдруг позвонил греческий оливковый магнат, который потратил на свадьбу сына больше 3 миллионов долларов, и кричит в трубку. «Где мужик с Луной, мать-перемать? Без него свадьба не свадьба». Снегурочки, клоуны, тамада — самые изобретательные постановочные эффекты казались скучными и банальными по сравнению с Кешиной Луной. Повсюду ждали Кешу распростертые объятия. Звонили из Калужской славянской языческой общины. Хотели оформить вызов на праздник Ивана Купалы в леса. Просили сделать 10% скидку для братьев-славян. «А вот Луна, — они спрашивали, — водонепроницаемая? Можете так устроить, чтобы дядька с Луной вышел ночью из-под воды в простыне, таща за собой Луну со включенным светом? Инвесторы славянских язычников не поскупятся». «Я только забыл, — чесал в затылке Андреич, — как звали заказчика. То ли упокой, то ли не упокой». «Так не или у, — поинтересовался Кеша. Торговец алмазами олигарх Ваха Алекберов прислал из Сибири электронное письмо. Почем полумесяц?» Сияющей золотой луной он решил украсть вершину минарета. Меньше всех возни оказалось с обществом любителей поэзии танка. Им только зажгли луну в чайной, как они сказали. «А ты, мужик, уйди, не маячь. Надо, чтобы было японское настроение». Кеша отошел в сторонку и просто всю ночь сидел, смотрел за электричеством. Раз как-то мужика с Луной пригласила на приватную вечеринку известная писательница, житель Жуковки Оксана Робски. Она хотела не только Луну и Соловьев, но чтобы сам художник почтил своим присутствием компанию ее друзей, собравшихся у нее в загородном доме по случаю выхода новой книги. Иннокентий сначала взял всю сумму, передал Андреичу, а сам стал тусоваться среди гостей Оксаны. Его познакомили с режиссером Житинкиным, братьями Полушкиными и самим Никосом Сафроновым. «Что ж ты не взял автограф у Никоса?» — сказала Рита. «Красавец-мужчина». «Я не являюсь поклонником его таланта», — важно ответил Кеша, доставая из кармана увесистый конверт. Промокший, усталый, запыленный, иногда выпивший, Иннокентий возвращался под утро и приносил гонорары. Так Гильгамеш в месопотамском эпосе о всевидавшем скитается в пустыне, отбросший волосами, прикрыв наготу шкуры льва, стремясь познать тайну богов. Он следует за солнцем по необитаемым землям и сквозь подземные миры. однако возвращается невредимым из своих скитаний, совершает омовение, сбрасывает львиную шкуру и облачается в чистые одежды. Потом целый день спит, а вечером проглядывает журнал, где Андреич изо дня в день излагает, кому чего от него надо и где.